Тяжела пирога Робинзона. Окончание. Надо сказать, что между изобретательской физикой и изобретательской химией нет резкого разграничения. Задача 9.7. В авторском свидетельстве 547-665 описан индикатор давления, прибор, показывающий, есть ли в пневмосистеме давление. Представьте себе вертикальную трубку, внутри которой может перемещаться ярко окрашенный поршень, шарик. Верхний срез трубки закрыт выпуклым стеклом. Это окно индикатора. Нижний срез подсоединен к контролируемой магистрали. Если в магистрали нет давления, шарик находится внизу. В окно видна внутренняя поверхность трубки, белая или черная. Появилось давление, шарик идет вверх, прижимается к стеклу, окно резко меняет цвет. Становится красным или оранжевым, в зависимости от окраски шарика. Конструкция привлекает своей простотой. Однако нетрудно заметить присущие этой конструкции противоречия. Если шарик плотно прилегает к стенкам трубки, требуется определенное давление, ниже которого прибор не сработает. Если же шарик пригнан неплотно, газ просачивается между стенками трубки и шариком, давление уравнивается, шарик падает, заставляя индикатор врать. Нужно устранить противоречие, сохранив при этом присущую индикатору простоту. Задача приведена в главе о физических и химических эффектах. Нетрудно догадаться, что ответ заключается в применении какого-то эффекта. Но какого именно? Рабочий орган прибора – шарик. Идеально, если шарика нет, а функция его выполняется. Появилось давление в системе, и окно индикатора резко изменило окраску. Исчезло давление, вернулась прежняя окраска. Значит, нужен биэффект. Такое появление исчезновения должно повторяться многократно. Следовательно, нужен полибиэффект, обратимое изменение окраски вещества при изменении давления. Мы ищем именно вещество, а не устройство. Придумать устройство нетрудно. Впрочем, такие устройства давно придуманы. Например, индикатор с расходящимися лепестками. Авторское свидетельство 158-434. Или в более современном стиле с датчиком, электрическим элементом и жидкокристаллическим экраном. Авторское свидетельство 661-239. Нам нужен идеальный или почти идеальный прибор. Предельно простой, без всяких ломающихся частей, лепестков, сельфонов и тому подобного. Вечный, без расходуемых источников энергии. Способность веществ обратимо менять окраску при возникновении и исчезновении давления относится и к физике, и к химии, то есть к физической химии. Вещества эти студни, переходящие при увеличении давления в жидкую фазу и восстанавливающие студнеобразную структуру при снятии давления. Студни, гели, обширный класс веществ самого разного состава, причем каждой структуре присуще свое критическое давление. Например, гель гидрата окиси железа имеет темный красно-коричневый цвет, а гель хлористого натрия сильно аполисцирует. Под давлением эти гели становятся почти прозрачными. Снятие нагрузки вызывает быстрое восстановление студнеобразных структур, снова появляется первоначальная окраска. Детали устройства индикатора давления, использующего этот эффект, даны в авторском свидетельстве 823-915. Для нас важно другое. Указатель применения эффектов должен включать и чистую физику, и чистую химию, и физическую химию. Если учесть сочетание эффектов и приемов, фонд почти безграничный. Эффективно пользоваться им можно только при условии предварительного анализа задачи. Стоит отключить ориентировку на идеальность при решении задачи 9.7, и выход на нужный эффект резко затруднится. Оказавшись на необитаемом острове, Робинзон Крузо, естественно, попытался выбраться оттуда и начал строить лодку, точнее, пирогу. Для начала Робинзон с превеликим трудом повалил огромнейший кедр. 20 дней ушло на то, чтобы перерубить ствол, 14, чтобы отрубить сучья. Еще месяц потребовался на придание стволу лодкообразной формы. И еще 3 месяца, чтобы выдолбить лодку изнутри. Закончив свой титанический труд, Робинзон пришел в восторг. Лодка получилась громадная. Но восторги быстро стихли. Выяснилось, что нет никакой возможности дотащить огромную лодку до берега. О печальном опыте Робинзона напоминает Юрий Васильевич Горин, автор первого указателя применения физических эффектов. Чтобы собрать банк физэффектов, нужен колоссальный труд, потому что основная масса сведений рассеяна в безбрежном океане физической литературы, пишет Юрий Васильевич в статье «Пирога Робинзона», журнал «Техника и наука» номер 8 за 1982 год. Каждые 10-12 лет объем сведений по физике удваивается. У Робинзона не раз возникала мысль о том, что лодку будет трудно спустить на воду. Но он отгонял эту мысль глупейшим ответом: «Прежде сделаю лодку, а там будет видно». Неразумно собирать банк эффектов, предполагая, что потом каким-то образом удастся использовать ЭВМ для поиска необходимого эффекта или сочетания эффектов. С этим трудно не согласиться. Ключ к проблеме применения физэффектов в законах, правилах перехода от задачи к приметам искомого физэффекта. В идеале анализ задачи должен дать столь точный словесный портрет физэффекта, что познание не потребует поиска. Задача 9.8. Перед сортировкой коконов их надо сориентировать по длинной оси. Коконы имеют разные диаметры, поэтому устройства, рассчитанные на некий несуществующий средний кокон, работают плохо. Пробовали применять пневмоустройство, тоже не очень удачно. Пневматика сложна, требует подвода энергии. Как быть? Тщетно искать ответ в перечне физхимэффектов. В формуле изобретения по авторскому свидетельству 621-626 сказано: «С целью расширения технологических возможностей путем обеспечения ориентации предметов разных диаметров, упругая стенка выполнена из отдельных упругих нитевидных волокон, верхние концы которых жестко закреплены». Иными словами, использована самая обыкновенная щетка. При движении сквозь щетку кокон принимает положение, при котором сопротивление минимально, поворачивается длинной осью вперед. Щетка – конструкция, работающая благодаря сочетанию физических и геометрических свойств. Сочетание очень удачное. Щетку успешно применяют при решении многих изобретательских задач. Например, вращающаяся щетка, полуопущенная в воду, оказывается прекрасным аэратором. Авторское свидетельство 103-79-00. Щетка служит опорой для саней, позволяя преодолевать препятствия без тряски и без повреждения груза. Патент Великобритании 154-11-34. По авторскому свидетельству 838-556 трубоход, устройство для перемещения внутри трубы, движется, опираясь на щеточные ноги. Помните, в 7 главе мы пытались строить модель идеального вещества? Щетка – одна из промежуточных структур на пути к такому веществу. Своего рода антипод кирпича с капиллярами, воздух, пронизанный этакими антикапиллярами упругих волокон. Щеточные изобретения красивые, но знакомясь с ними, часто испытываешь недоумение. Почему не сделан следующий шаг? Ведь это так просто – выполнить волокна ферромагнитными и управлять ими с помощью магнитного поля. Лента Мёбиуса, в отличие от щетки, чисто геометрическая структура. Применение этой ленты давно стало типовым приемом решения изобретательских задач. Назову лишь малую часть мёбиусных изобретений, сделанных за последние 2 десятилетия. Шлифовальная лента. Авторское свидетельство 236-278. Ленточный фильтр. Авторское свидетельство 321-266. Лента станка для анодно-механической резки. Авторское свидетельство 464-429. Конвейер в установке для нанесения покрытий. Авторское свидетельство 526-395. Игрушечная железная дорога. Авторское свидетельство 665-924. Ленточная пила. Авторское свидетельство 719-586. Устройство для разглаживания покрытий. Авторское свидетельство 856-580. Лопасти смесителя. Авторское свидетельство 903-130. Лента водоподъемника. Авторское свидетельство 105-77-07. Каждое 10-е изобретение сделано с применением геометрических структур, геометрических свойств, геометрических эффектов. Это не случайно. Геометрические решения крайне выгодны. Они достигаются простым изменением формы, не требуют дополнительного расхода энергии, надежны. Отсюда массовое использование геометрических форм в изобретательстве. Работают шарики и спирали, гиперболоиды и параболоиды, гофры и щетки. Хотите вспомнить школьную геометрию? Задача 9.9. В сосуде с жидкостью размещены источник ультразвука и биологический препарат. Ультразвук распространяется во все стороны, на биологический препарат попадает небольшая часть излучения, идущая по прямой линии источник-препарат, да еще некоторая часть колебаний, случайно отраженных от стен сосуда. Как повысить эффективность установки? Ответ можно проверить, заглянув в авторское свидетельство 988-288. И еще одна задача, 9.10. Для контроля стерильности воды в нее окунают металлическую пластинку, пронизанную множеством мельчайших пор. Затем пластинку извлекают и прикладывают к одной ее стороне этакую промокашку, которая отсасывает воду с другой, второй стороны пластины. На этой второй стороне бактерии остаются на мели, они не могут пройти сквозь поры. Зафиксировав таким образом добычу, приступают к поштучному подсчету числа пойманных бактерий. Это число характеризует степень стерильности воды. Подсчет ведут построчно с помощью микроскопа. Операция эта весьма трудоемкая. Как вести анализ в полевых условиях без микроскопа? Ситуация похожа на ту, что была в задаче 9.2. Частицы в обоих случаях надо увеличить. В задаче 9.2 это достигают путем образования пузырька около каждой частицы. Но в задаче 9.10 внешняя среда – воздух. Конечно, можно ввести жидкую среду и использовать способ, описанный в решении задачи 9.2. Но это потребует довольно сложного оборудования, а у нас речь идет об анализе в полевых условиях. Следовательно, решение задачи 9.2 необходимо видоизменить. При решении задачи 9.2 частицы подпитывались имеющейся жидкостью. Замена жидкости была недопустима. Задача 9.10 допускает подпитку бактерий любой внешней средой. Идея решения. Бактерии сами растут, образуя видимые невооруженным глазом колонии. Для этого необходимо создать питательную внешнюю среду. Промокашку смазывают питательным раствором, бактерии быстро размножаются, образуя колонии. Сколько колоний, столько бактерий. Подробнее можно прочитать в статье «Что вы пьете?» журнал «Изобретатель и рационализатор» номер 5 за 1981 год. Итак, кроме физики, химии, геометрии, еще и эффекты биологические, биофизические, биохимические. Тяжела пирога Робинзона. Собирать банк эффектов нужно, но так, чтобы не повторить ошибку Робинзона. А для этого развитие анализа задач должно опережать чисто накопительный процесс подбора эффектов. В этой главе было много каверзных задач. Поэтому закончить главу мне хочется задачей, может быть, тоже нелегкой, но увлекательной. Задача 9.11. Уилсон Бентли всю жизнь посвятил фотографированию снежинок. Он начал работу в 1885 году, и 50 лет спустя опубликовал результаты. 2000 фотографий. Книга Бентли до сих пор остается ценнейшим пособием по изучению снежинок. Но специалисты утверждают, что за всю историю Земли на ее поверхность ни разу не упали два совершенно одинаковых ледяных кристаллика. Все они отличаются друг от друга величиной, рисунком, числом молекул воды. Так что 2000 снимков – это лишь крохотная часть великолепного снежного мира. Нужен простой и эффективный способ фотографирования снежинок, доступный каждому фотолюбителю. Правда, снимки всего лишь копии. Хорошо бы изобрести способ длительного хранения, так сказать, живых снежинок, чтобы собрать коллекцию. Задачу можно углубить. Пусть будут снежинки из разных веществ, не только из воды. Коллекция снежинок разных планет, с атмосферами из аммиака, метана, фтора –